Глава 25. Последний разговор. Невидимый купол спал, и дюжина сильных магов направилась ко мне с определенной целью. Черт, вот хотел же мирно завершить дела и свалить, но нет. Какое еще предательство? Пока что я этот мир только защищал. Объяснитесь. Попросил я императора. Говорил холодно, но не двигался с места, показывая, что не сопротивляюсь. А зачем? Эти маги, хоть они и 8-9 уровня, для меня особой угрозы не представляют. Я смогу переместиться раньше, чем меня отведут в камеру, поэтому проще сразу обозначить интересы. «Вам знаком некий Морфелиус?» спросил император, вставая из-за стола. Одно имя Морфа приводило его в ярость, а я мысленно усмехнулся. Так вот в чем проблема. Все так сложно и так просто одновременно. Ведь Морф – предатель рода человеческого. Но так было 1000 лет назад. Этого времени более чем достаточно для наказания. «Знаком», – спокойным тоном ответил я императору. «И вы так просто об этом говорите?» Петр Алексеевич не скрывал удивления. По факту, только что я признал все его обвинения. «Да, и более того, я могу ответить на все ваши вопросы сейчас, чтобы уладить конфликт». «Вы называете предательство конфликтом? Да за такое полагается смертная казнь!» Окружившие меня маги согласно закивали. А отец стоял, точно статуя, боясь пошевелиться, чтобы не усугубить ситуацию. Ведь сейчас решается не только моя судьба, но и всего клана. Тогда попробуйте меня убить. Я развел руками. «Ведите его в камеру», — приказал император. Я усмехнулся. Для этого случая прекрасно подходил навык, который раньше у меня получался только в воде. Но теперь я умел преображать магию проклятий в универсальную, а она была способна на многое, если не на все. И ее грани мне только предстоит развивать для дальнейшего продвижения в уровнях. Становиться невидимым в воде было проще. Гораздо сложнее сделать себя прозрачным в воздухе. Пришлось менять состав клеток, плотность их расположения. И вуаля! Через пару секунд я стоял точно водяная статуя. Но я уже давно не был человеком, поэтому то была сплошь энергия. Все, что от меня осталось. Маги достали антимагические кандалы и так же быстро их убрали, когда от меня осталась лишь переливающаяся фигура. Один из магов приложил пальцы к вискам для концентрации, но его ментальная прошла сквозь меня и врезалась в другого мага. А нечего было бога окружать. Ха. Этот цирк продолжался 10 минут. Меня пытались заморозить, вскипятить, умертвить, вытянуть душу. А дальше я уже перестал считать заклинания и просто наблюдал, чтобы отец не попал под раздачу. Пострадал всего один маг, поскольку остальные учли ошибку ментального мага, и теперь их заклинания имели определенный радиус действия, который заканчивался на мне. «На него не действует магия, ваше императорское величество!» обратился пожилой маг в мантии к самодержцу. «Я не слепой. Вижу», — строго ответил император. По его лицу было видно, что он уже не знает, что со мной делать. Не собирать же армию магов ради одного предателя. Или, может, объявить имперский конкурс, где главный приз достанется тому, кто сможет меня убить. «Петр Алексеевич, вы по-прежнему не настроены на разговор», — уточнил я, когда пришло время. Император был рассудительным правителем и должен понимать, что с такими, как я, лучше не воевать. На своем уровне развития я уже мог сравниться, если не с армией, то с большим отрядом магов смерти. И не стоит забывать про проклятия, которые до меня развивал в этом мире один морф. «Идите в камеру, Сергей. Мы поговорим позже, когда я решу, что с вами делать». «Нет», — отрезал я. «Вы решайте, сколько надо, а я и тут могу подождать». Император неоднозначно посмотрел на моего отца. Если бы в начале разговора правитель не сказал, что обвиняет одного меня, то мог бы надавить через близких людей в клане, а нарушить свое слово он не мог. «Ладно». Император опустился на кресло и махнул рукой. «Все вон!» Маги спешно покинули приемную. За ними вышли представители службы безопасности, которые дежурили у дверей. А потом вышел и отец, поймав на себе враждебный взгляд императора. И мы остались одни. Больше меня не атаковали, поэтому я вернулся в прежнюю форму. Размял шею, поскольку верхние позвонки неудачно встали. Надо будет потренироваться, чтобы дальше не причинять себе травм. Вылечить их не проблема, но боль никто не любит терпеть, даже боги. Я подошел к столу императора. Мне не хотелось стоять перед ним, но стул для гостей здесь был не предусмотрен. Поэтому я поступил хитрее. Водных источников в здании было предостаточно, и в одной из стен располагалась тайная комната, где была раковина, так что и трубы дырявить не пришлось. Глушилки здесь стояли только от порталистов, и то я научился их обходить, когда врывался в тайную библиотеку. Главное, император не в курсе, что их давно пора улучшить. Я слегка повысил давление в трубе, что вела к раковине, и смеситель сорвался. Из-под плинтуса одной из стен поползла вода. Тонкими ручейками она проползла по ковру прямиком ко мне. А дальше включился полет фантазии. Вода приняла форму кресла, и как только внешний вид меня устроил, я заморозил его. Остатки воды устремились обратно, чтобы замерзнуть и не дать потопу распространяться дальше. Я же сюда не за порчей имущества пришел. Но и эта мелочь была приятной. Но особенно мне понравился взгляд императора, когда я уселся на свое ледяное кресло. «Не замерзнете?» — спросил он, не скрывая осуждения в голосе. «Я уже нарушил все нормы приличия, так что чего останавливаться?» Поэтому я закинул ногу на ногу и непринужденно ответил. «Нет». Я хорошо освоил способность организма к терморегуляции с помощью магии. Теперь в моем списке достижений будет красной ручкой отмечен пунктик. Смог вывести из себя даже императора. «Петр Алексеевич, давайте перейдем к сути дела», продолжил я, чтобы дальше не накалять обстановку. «Сергей Александрович, вы обвиняетесь в сговоре с целью предательства Родины. У вас имеются доказательства?» «Вы уже признали вину». «Нет, я сказал, что знаком с Морфом. И более того, я вытащил его душу из книги и поместил в тело антимага. Теперь Морф служит мне. И, предвидя ваши слова, сразу хочу обозначить, что не собираюсь отдавать его ради расправы. 1000 лет прошла. Уже можно и отпустить обиды». «Он погубил десятки тысяч, а вы называете это обидой!» Император ударил кулаком по столу. «Да, те времена забыты. Тем более, я планирую переселение Морфа наизнанку, и больше он никогда не ступит на земли Империи. Вас устраивает такой вариант? Или же вы продолжите настаивать на казни для бессмертной сущности?» Я специально отметил про бессмертие, ведь император не мог знать наверняка, что после переселения в другое тело Морф стал смертным, как и прошлый его обладатель. «Нет». Такого ответа и следовало ожидать. Император не мог себе позволить показать слабость и просто согласиться. Поэтому пришлось действовать тоньше. «Нам с вами придется найти компромисс, который устроит обоих. Почему вы вспомнили о Морфе только сейчас?» Император подождал пару секунд и ответил. «У меня складывается впечатление, что вы собрались повторить его путь». «О нет!» Я улыбнулся. «И более того, Я даже морфа смог огородить от повторения собственных ошибок. А то мало ли, какие изменения происходят в голове за 1000 лет заточения. Но не стану скрывать, что он помог мне развиться. Пользы от морфа было гораздо больше, чем вреда. Он успел стать мне другом. Так я обозначил причины, почему готов стоять за вредную душу морфа до конца. Да, он периодически безумствует, но чего стоит только то, что он помог мне спасти сестру. Вы считаете, что ваша дружба с этим монстром должна стоять выше государственных дел? Император не спрашивал, а утверждал. Не будь этого монстра, то мы бы здесь с вами не сидели. Или тотем утаил от вас важные новости? Кречет обозначил лишь заслуги некого проклятого бога. Но, насколько мне известно, Морфелиус далеко не бог. Вон оно как. А что еще про проклятого бога говорили? Я выразил интерес, но постарался сохранить серьезность. Вышло недопонимание, поэтому сложно было не улыбнуться во всю ширину рта. Сергей, мы здесь не для обсуждения богов. Это не касается темы вашего предательства. Как раз напрямую касается. Поясните. Пояснять должен был ваш тотем, чтобы вы не совершили непоправимого. Но уже поздно. Мой тон изменился, стал холодным, и этот лед напрочь гасил всю мощь, что вкладывал в голос император. Мы смотрели друг другу в глаза в немом противостоянии. Но обычный человек, пусть даже маг 9-го уровня, кем и был император, не смог бы выдержать этот взгляд. Дело не в том, что глаза как-то излучали магию, а в психическом давлении. Нет более уверенного существа, чем бог. Да, нам не пришлось драться и разрушать все вокруг, чтобы понять, кто сильнее. И я был благодарен императору, что он выбрал именно такой способ помериться силой. Если бы он собирал против меня армию, исход был бы совсем иным, и о количестве жертв можно было только догадываться. «Кем вы стали, Сергей?» – спросил император, смотря в сторону окна. «Проклятым богом!» Не было смысла скрывать, когда одно признание могло разом решить все проблемы. Император снова осмотрел меня с головы до ног. Он не верил, не мог поверить, что я не вру. Обычно не вижу смысла что-то доказывать, но сейчас мне очень хотелось увидеть реакцию императора. Для простенького проклятия испепеления не требовалось много энергии, поэтому излучаемые казались лишь песчинками, тающими в воздухе. Под солнечными лучами, что проникали из окна, они опустились на вазу с цветами, и через мгновение она исчезла, оставив после себя лишь крошечное пятно гари. «Такое любой маг смерти может», — не впечатлился император. «Подойдите к окну», — улыбнулся я. Для демонстрации решил опробовать то, что не будет очевидным, и ваза была лишь отвлечением внимания. Император поднялся и подошел к окну. Я же продолжал сидеть на своем ледяном стуле. Он отодвинул занавеску, и солнечный свет озарил всю комнату, а не отдельную полоску, как было до этого. Петр Алексеевич замер на секунду, а затем открыл окно. Сперва он посмотрел вниз, не поверил и бросил в окно статуэтку, что стояла на подоконнике. «Как вам?» – поинтересовался я. «Вид, конечно, красивый. Но что вы сделали со зданием?» Было слышно, что император сдерживается из последних сил. Меня это забавляло. «А как вам тот замок вдали?» «На сказочный похож. А что?» Я снова улыбнулся и откатил все обратно. Уловил момент, когда император повернулся. «Во сколько, по-вашему, обойдется постройка такого же?» «100 миллионов. Проще построить отдельный город и наладить там производство. В замках давно нет нужды. Хорошо. Тогда 200 миллионов – это моя цена. И в течение года я исчезну. И больше вы никогда не услышите о проклятом боге. А про себя добавил. Потому что бога будет ждать совершенно другой путь, где не будет места смертным. Вот теперь император не выдержал. Да вы совсем обнаглели! Что вы? Но я не дал ему закончить. Нет. Я спас ваш чертов мир. А что получил взамен? Обвинение в предательстве. Да, Морф не святой, но он был моим учителем. И по факту он больше всех причастен к рождению проклятого бога. А теперь представьте, сколько жизней вы сэкономите, если просто согласитесь. Сам удивился, как легко мне дались эти слова. Однако я уже потратил почти все состояние на то, что уже разрушено. А оставаться в этом мире? Извольте. Тут главный – император, а я сам хочу решать, что мне делать. «Мне нужно посоветоваться», – сообщил император. «Я никуда не тороплюсь. Пожал я плечами». Петр Алексеевич вышел, с силой захлопнув за собой дверь. Ох, и хорошее впечатление на него произвела моя иллюзия. Не зря ночью от скуки тренировался их создавать. Вон как реалистично вышло. Петр Алексеевич Кречет собрал совет. Люди, управляющие целой империей, ждали его за дверью, но он сам не спешил заходить. Встреча с Сергеем Акулиным оставила слишком много вопросов, поэтому он здраво рассудил, что совет подождет. Сам зашел в один из кабинетов и уселся на кресле. Прикрыл глаза и мысленно обратился к своему тотему. «Почему ты не предупредил, что Сергей Акулин и есть проклятый бог?» «Я не знал его настоящего имени», ответил Кречет через ментальную связь. В этот раз не было никаких образов, только тяжелый голос божества в голове. «Твое незнание стоило мне большой ошибки. Проклятый бог представляет угрозу для всей империи». «Так избавься от него», — Кречет ответил так, словно это было очевидно. «Он просит слишком много. Чтобы откупиться, придется опустошить всю казну». «Уверен, в этих смертных делах ты сможешь с ним договориться. Ты должен быть готов к тому, что ему всегда будет мало могущества». «О чем ты?» «Тотемы собираются, чтобы дать отпор. Мы не потерпим такого конкурента на своей земле». «Нет. Если он так силен, как ты рассказывал, то будет больше жертв». «Нас не интересуют люди, если они не наши последователи». «Меня интересуют. Это моя империя, а не ваша», — мрачно заметил император. «Но мы даем вам силу». «Если ты решишь начать войну против Бога, что уже звучит абсурдно, то я вправе изменить религию». «Да, люди сперва будут сопротивляться, но так они останутся живы. И вскоре у вас не останется последователей». «Как ты, смертный, смеешь ставить мне условия?» «Я император. И моя задача – позаботиться о людях. Сможешь отговорить тотемы от этого безумства?» «Хм...» – Кречет задумался. «Могу. Но если проклятый бог больше не ступит на эту землю...» «Тогда так тому и быть». Император вернулся через 2 часа, и за это время мой стул не растаял. Правда, от скуки я продолжил тренировать магию иллюзий. Поэтому, когда он вернулся в свою же приемную, то его встретило полчище котов. Я старался сделать их разными и максимально реалистичными. Вышло так хорошо, что при виде чужака они начали истошно мяукать. «Что вы здесь устроили?» – закричал император. «Кажется, у меня настоящий талант выводить правителей. Но поскольку доводить его до ручки я все же не стремился, то махнул рукой. И 100 котов растворились в воздухе, не оставив после себя ни единой шерстинки. Надо же мне было как-то занять себя, пока вы собирали совет. Кстати, какое решение он принял?» «Мы согласны выделить вам средства на постройку замка. Но не 200 миллионов, а 50. Взамен недостающей суммы предоставлю вам магов-строителей и материалы. Для вас результат получится тот же, а нам такое решение поможет сохранить казну. И магов природы. 100, а лучше 2. И их. Неохотно согласился император. Конечно, такое количество он по всей империи будет собирать. Пускай. Надо платить за свои слова и желания. А обезопаситься от влияния проклятого бога дорого стоит. Как же он хотел избавиться от бога, не желающего выходить из его кабинета? Ха, кажется, у меня появится новое увлечение. Следующим буду доводить правителя Китайской империи, как разберусь со своим миром. Тогда жду от вас клятвы. И в какое место открывать портал? Петр Алексеевич принес клятву своему тотему, скрипя зубами. Перстень на его пальце загорелся. Значит, тотем принял клятву. Тоже будет знать, как утаивать информацию. Завтра утром первые маги со стройматериалами будут у главных ворот. Деньги перечислят на счета вашего клана сегодня же. Замечательно. Небольшая цена, чтобы избавиться от ненавистного вами клана убийц. Усмехнулся я и встал. Надеюсь, мы больше не увидимся. Если вы сможете убедить свой тотем не начинать против меня войну, то да, ваш мир мне больше не интересен. Уже. Но они просят вас навсегда покинуть этот мир. Дают срок в 3 месяца. С радостью. Зачем мне ваш мир, когда я могу построить себе, какой захочу? А сроки свои пусть засунут темным богам под хвост. Усмехнулся я и открыл перед собой портал, чтобы пройти в него и навсегда покинуть это место.